и он стремился писать арии мелодичные и певучие. Он вспоминал свои любимые арии, и кое-где в партитуре зазвучали мотивы Баха и Глюка. Но у него рождались и собственные мелодии. Он не боялся использовать чужую форму, но содержание всегда было его собственным. Его особенно радовало, когда ария, которую он сочинял, звучала естественно и ласкающе. Вольфганг чувствовал прилив сил, работа спорилась. Сидя за красивым мраморным столом, купленным ему папой, Вольфганг окружал себя нотными листами. Они лежали повсюду, на коленях, на столе, под рукой. Так легче было единым взглядом охватить целое и в то же время сосредоточить, если нужно, внимание на какой-то отдельной арии. Папа явно одобрял его работу и редко предлагал свои поправки. Через 2 месяца партитура «Мнимой простушки» была закончена. Она состояла из увертюры, 3 актов, 26 арий и множества речитативов, всего 558 нотных страниц. Они представили ее Афлиджио, и тот сказал, что в скором времени поставит оперу, но обещанных 100 дукатов не заплатил. На первой репетиции Леопольд сидел рядом с Вольфгангом, которому не терпелось услышать поскорее свою музыку в живом исполнении и внести обычные поправки по требованию капризных певцов. С первой же ноты Леопольд понял, что певцы не потрудились разучить партии, никто не прорепетировал заранее свою партию под клавесин, не было проведено ни одной спевки дуэтов или финала, и тем не менее репетиция шла с полным оркестром. Леопольд не сомневался, это сделано нарочно, чтобы обесценить музыку. Он не узнавал ни одной арии. Музыка звучала как-то неприятно и неряшливо. Кое-кто из певцов с трудом удерживался от смеха. День, на который Леопольд возлагал столько надежд, стал самым мрачным днем его жизни. И все же, когда после репетиции к нему подошел импресарио, Леопольд сумел взять себя в руки. Широко улыбаясь, Афлиджио заявил: «Музыка очень неровная и рассчитана на слишком высокие голоса. Певцы соглашаются петь в этой опере при условии, если ваш сын внесет кое-какие поправки». Вольфганг внес поправки. По просьбе Афлиджио он сочинил еще 2 арии для 1 акта. Но когда пришло время репетировать, Афлиджио сказал: «Придется репетицию отложить. Тесситура арии понижена недостаточно. Певцы не могут брать такие высокие ноты». «А я могу», — вмешался Вольфганг, «хотя у меня почти нет голоса». И прежде чем импресарио вмешался, пропел 1-ю арию. У него был жиденький голосок, и все же ария прозвучала весьма мелодично. «Моцарт, ваш сын, кажется, изображает кастрата», — сказал Афлиджио. «Что же вы все-таки думаете об опере?» — спросил Леопольд, твердо решивший не отступать. Афлиджио пожал плечами. «Вас можно поздравить». Леопольд не знал, что и думать. Может, он все-таки ошибся в импресарио? «Вы утверждали, что мальчик может написать оперу, и он действительно ее написал. И что же дальше, ваше сиятельство? Пусть он перепишет эти 2 новые арии, тогда, быть может, мы поставим оперу к возвращению императора из Венгрии в следующем месяце. Благодарю вас. Хочу, однако, предупредить вас, Моцарт. Многие поговаривают, будто большая часть музыки написана вами». Не успел Леопольд с возмущением отвергнуть эту клевету, как Афлиджио добавил: «Кроме того, тесситура арии все еще слишком высока, и музыка чересчур немецкая по духу». И с этими словами он выпроводил Моцартов из театра. В Вене заговорили, что Афлиджио распределяет между певцами роли для постановки «Доброй дочки» Пиччини. Ходили упорные слухи, будто «Мнимая пастушка» Моцарта постановки не увидит, потому что певцы отказываются петь в опере, находя музыку слишком немецкой. Поговаривали также, что мальчик не знает достаточно итальянского и не имеет никакого представления ни о построении мелодии, ни о форме. Когда эти слухи дошли до Леопольда, он понял, настало время действовать. Он хотел было обратиться к императору, но Иосиф все еще находился в Венгрии. Подумывал, не прибегнут ли к защите Марии Терезии, но его предупредили, что она отнесет недовольство поведением Афлиджио в адрес сына, а следовательно и в свой собственный. Желая как-то опровергнуть ложные слухи, Леопольд договорился об устройстве музыкального вечера.